сие весьма скверный признак. И тут, словно в подтверждении своих мыслей, он увидел, что Уорвик вцепился в борт лодки и, склонившись вперед, глухо застонал. Кларенс испытал злорадное удовлетворение. Не так уж и несгибаем этот человек. Что-то и его гложет изнутри. Он улыбнулся, но тут же смахнул улыбку, заметив, что Уорвик снизу вверх через плечо оглянулся. «Что ты смотришь, Джордж?» Придав лицу безразличное выражение, Кларенс слегка пожал плечами. «Я размышляю о том, когда, наконец, вы соизволите принять принцессу Анну». Ни для кого в Вестминстере не было тайной, что встреча отца с дочерью, прибывшей из Франции, закончилась скандалом. Уорвик требовал, чтобы дочь незамедлительно вернулась к мужу. Анна же, ссылаясь на бури и неспокойные воды пролива, отказывалась. Этот разговор происходил при закрытых дверях, но их голоса звучали достаточно громко, чтобы любопытные лакеи тут же разнесли весть. Пошли сплетни о том, что брак дочери Уорвика и принца Уэльского вовсе не идеален, и даже более того, Анна якобы прибыла по наущению Маргариты Анжуйской, и это привело в ярость Уорвика. Однако постепенно все улеглось, особенно после того, как Анну Невиль весьма милостиво принял король Генрих. Вместе они долго молились у гроба Эдуарда-исповедника, а вслед за тем договорились совершить паломничество в Кентербери, тотчас по окончании зимних дождей. Примечание. Эдуард-исповедник, 1042-й, 1066 годы. Англосаксонский король причислен к лику святых. Его прах покоится в Вестминстерском аббатстве. В Кентербери находилась гробница причисленного к лику святых архиепископа Томаса Беккета. Однако, даже несмотря на расположение короля к своей невестке, Уорвик не принимал дочь. И если им и приходилось встречаться, то лишь во время официальных церемоний. Дождь зашумел сильнее, вспенивая гребешки волн. Лодочник Джек пониже опустил капюшон. Уорвик, не отвечая Кларенсу, глядел на унылые поля Вестминстера, на возвышающийся поодаль дворец английских королей. Огромный, совместивший в себе множество архитектурных стилей, несколько перегруженный обилием каменных украшений, замок Вестминстера как бы окружал аббатство с еще недостроенным, но уже удивительно легким ажурным собором. На него-то и указал Джорджу делатель королей. «Смотри, мой мальчик, вон там, за стенами аббатства, обитает шлюха, которая стала королевой. Она воспользовалась правом убежища, чтобы родить под церковными сводами ублюдка, которого многие считают наследным принцем. Она дала йоркистам надежду. А моя дочь, клянусь вечным спасением, вместо того, чтобы понести от Ланкастера, примчалась сюда, уверяя меня, что ее переполняют дочерние чувства. Но видит Бог, не для того я так высоко вознес ее, чтобы она вела себя, как когда-то в детстве, вытворяя все, что вбредет ей в голову. Ее долг быть рядом с принцем Уэльским, дать Англии наследника». Джордж наклонился и тронул герцога за рукав. «А как же мы с Изабеллой, Уорвик? Ведь согласно договору в Амбуаве, если у Эдуарда и Анны не будет детей, наши отпрыски наследуют престол. Что же вас беспокоит? Или дитя Ланкастера вам дороже, чем наши с Изабеллой?» Уорвик повел плечом. «Не болтай глупостей. Мне безразлично, кто из моих внуков получит Англию.